Багажник любого современного автомобиля оборудован для открытия изнутри. Любой промышленный холодильник тоже. Это только в кино угодившие в ловушку герои обречены на гибель. А в реальной жизни многое предусмотрено. Наверняка и ячейку морга реально открыть не только снаружи. Всякие ведь бывают ситуации. Должно иметься что-то вроде педали, позволяющей выбраться ожившему мертвецу. Майк коснулся стопами вертикальной стенки и принялся медленно ощупывать ее босыми ступнями, ища механизм. Наткнувшись на какую-то шероховатость, он попробовал нажать на нее, но безрезультатно. Пройти через столько дерьма и сдохнуть в ящике морга — блестящий финал, ничего не скажешь. Однажды им с Бобби было лет по 12, в Чикаго выдалась необычайно снежная зима. Сугробов навалило высотой по 5-6 футов. В пригороде люди буквально застревали в своих жилищах, не в состоянии открыть дверь. Те же, кто умудрялся выбраться, полдня откапывали машину и ждали, когда коммунальные службы расчистят дороги. Неподалеку от дома начиналась рощица, туда-то маленький Майки и отправился с Бобби, воображая себя исследователем Арктики. Между двумя невысокими холмами снежное покрывало было тугим, упругим. В течение месяца снег накапливался и оседал, утрамбовываясь. Там-то мальчишки и решили выкопать пещеру, чтобы укрыться от воображаемого урагана. Они копали все выходные, возвращаясь домой лишь поесть и поспать. И к обеду воскресенья их персональное ледяное подземелье было готово. Оно уходило вглубь примерно на 20 футов, делало небольшой крюк и открывало взору маленькую, хорошо утоптанную каморку. Внутри было заметно теплее, чем снаружи, но Майки все равно прихватил с собой термос с горячим чаем. Они устроились с комфортом, довольные собственной изобретательностью, и болтали без умолку. Бобби, как обычно, задавал сотни вопросов, и на большинство из них сам же с готовностью отвечал. Веселая беседа прервалась приглушенным звуком, идущим из недр пещеры. Мальчишки переглянулись, подумав об одном и том же. Коридор обвалился, перекрыв им путь обратно. Бобби мгновенно запаниковал, и его будто подменили. Из веселого разговорчивого пацана он превратился в испуганного нытика, который своими причитаниями только мешал Майку сосредоточиться. Это позже он понял, что если бы не истерика приятеля, Майке вряд ли бы удалось проявить хладнокровие, но кто-то из них должен был не поддаваться панике, чтобы найти выход. Бобби пытался вычерпывать снег руками, но от его суетливых движений потолок осыпался все сильнее. В какой-то момент обвал повторился уже с другой стороны, отрезав их теперь и от пещеры. Они застряли на тесном пятачке, сжатые со всех сторон непробиваемой толщей снега, и довольно скоро утратили ориентацию в пространстве. Белая пелена застилала глаза, дышать становилось труднее. Теперь мальчишки не представляли, в какую сторону копать, где верх, а где низ. Бобби начал жалобно скулить, как скребущийся под дверью щенок, которого не пускают в дом. Майки схватил его за грудки и хорошенько встряхнул. «Эй, Бобби, очнись! Ты чего раскис? Это же приключение, дружище! Нам будет о чем вспомнить! Это ведь так круто, да?» Бобби с сомнением уставился на приятеля, но ныть перестал. Майк постарался не думать о том, что никто не знает, куда они ушли, и есть огромная вероятность, что сами они не выберутся. Найдут их не раньше весны, когда снег растает, и какой-нибудь бегун обнаружит их полуразложившиеся трупы. «Ты же чертов ботаник, Бобби, всезнайка! У тебя соображалка похлеще моей работает. Давай, напряги мозги. Ты наверняка читал, как выбраться из снежной лавины». Несколько секунд Бобби напряженно молчал. Майк готов был поклясться, что слышал, как скрипят шестеренки в его мозгу. А потом неожиданно улыбнулся. «Надо определить, где земля, чтобы копать вверх», и с этими словами выпустил изо рта щедрую порцию слюны. «Эй, ты чего?» — испугался Майк. «Ты чего, дружище, тебе плохо?» Бобби победоносно потряс кулаком. «Слюна стекает по щеке к правому уху, значит, там, где мое правое ухо, земля. Гравитация, Майки, надо копать в другую сторону». Нолан потрясенно выдохнул, восхищенный его смекалкой. Они выбрались наружу целые и здоровые, но уставшие до изнеможения. «Не сдавайся, Майки, не сдавайся!» Нолан напряг все мускулы и с остервенением впечатал ноги в дверцу, снова и снова. Неожиданно его глаза уловили слабый проблеск света. Дверца поддавалась под его давлением. Он максимально подтянул бедра к груди, сделал еще один мощный удар, невольно зажмурившись от ударившего в глаза света электрических ламп. Понадобилось несколько минут, чтобы выползти из узкой ячейки и рухнуть на пол. Хорошо, что высота не превышала метр от пола. Его поместили на второй ярус в дальнем углу камеры. Теперь он мог разглядеть просторное помещение и тянувшийся вдоль стены холодильник. И связали его не скотчем, а тканевыми жгутами, напоминающими те, что используют в психиатрии для усмирения буйных пациентов. Майк оторвал голову от пола, чтобы осмотреться. У стены, на широком металлическом столе, лежали устрашающего вида инструменты, вроде ножей, пил и скальпелей. Ими можно было разрезать плотную ткань жгутов, но как подняться, будучи спеленатым по рукам и ногам? Следовало доползти до двери и стучать в нее, пока кто-то не услышит. Другие опции отсутствовали, но он на мгновение представил, какое зрелище собой представляет и что подумает тот, кто его увидит, связанного на полу в помещении морга. Белая обвязка пропиталась кровью, швы на руке разошлись, когда он дергался в попытках освободиться. От камеры холодильника до того места, куда Майк успел доползти, вел широкий кровавый след. Чем не сцена из фильма ужасов, главное, чтобы санитар в обморок не бухнулся. А почему, собственно, санитар? Ведь сюда могли наведаться его преследователи. Где бы он ни прятался, куда бы ни бежал, они мгновенно его находили, как будто у него проблесковый маячок на макушке. Смутная догадка мелькнула где-то на подкорке, но Майк не успел развить ее. В коридоре послышались шаги, электронный замок пискнул, и в проеме двери появились две пары ног в медицинских штанах. «Нет, не нужно успокоительного, я спокоен, и без обезболивающего обойдусь. Зашивайте так», — настойчиво повторил Нолан молоденькой медсестре, смотревший на него со смесью испуга и уважения. Новость о чрезвычайном происшествии еще не успела разлететься по больнице, но кое-кто из персонала нет-нет да заглядывал в палату, чтобы убедиться, обнаруженный в морге пациент действительно не шутка. За последние 15 минут ему трижды пытались вколоть транквилизаторы, но он оставался непреклонен. Майк прекрасно помнил, чем обернулся предыдущий опыт. Ему не хотелось снова очнуться в гробу. На сей раз уже настоящим, в 2 метрах под землей. Нужно оставаться в трезвом уме, так у него будет шанс вовремя среагировать на опасность. «Где моя одежда?» «Вы получите ее при выписке. Сейчас вам нельзя никуда уходить», ответила медсестра, проворно орудуя иглой. Майк покорно кивнул. «Черта с два ему нельзя уходить. Он уже понял, стоит задержаться на одном месте чуть дольше, и адская команда тут как тут. Бежать ему надо, и как можно скорее». Мимо сновали десятки медицинских сотрудников, и черт разберет, кто из них настоящий, кто фальшивый, и что там у них за ампулы в карманах. Больше он на эту удочку не попадется. «Я вернусь через 5 минут», — пообещала медсестра, наложив повязку на предплечье. «Оставайтесь в палате». «Есть, мэм», — отозвался Майк, стараясь звучать беспечно. «Хрен тебе, а не оставайтесь в палате». «В больничной пижаме далеко не уйдешь». Нолан выглянул в коридор. На скамьях вдоль стены сидели несколько человек, родственники пациентов. Женщина с парнишкой лет 15, пожилая чета, мужик со стаканчиком кофе из Старбакса. Комплекция последнего как раз подходила. «Сэр, извините, не могли бы вы мне помочь?» — позвал Майк мужчину, сидевшего у палаты напротив. «Вы мне?» — удивленно откликнулся тот. «Да, вас не затруднит?» Мужчина отставил стаканчик на соседнее сиденье и поднялся. Нолан отворил дверь палаты, приглашая его войти. Весь его вид изображал смущение и неловкость от необходимости о чем-то просить. Едва тот переступил порог палаты, Нолан прижал его к стене, одной рукой перехватив горло, а второй закрыв рот. «Простите, что вынужден так поступать, у меня нет иного выхода. Не хочу звучать комично, но мне нужны ваша одежда и обувь. Мотоцикла ведь у вас нет?» Его переполняло непередаваемое чувство дурманящей эйфорической сытости. Майк поудобнее устроился на обитом дерматином стуле, позволяя себе еще 10 минут блаженства, прежде чем он покинет китайскую забегаловку. Одежда села нормально, а вот ботинки оказались малы, на пару размеров. В бумажнике обнаружилось около 80 баксов наличными. В его положении целое состояние. Сбежав из больницы, Нолан первым делом метнулся в спортивный магазин и купил на распродаже самые дешевые кроссовки, потратив $35. До отвала наелся на 20-ку, и у него еще оставалось порядка $30. На оставшиеся деньги он бы с удовольствием завалился на ночь в дрянной хостел и проспал бы до утра, но подобная роскошь исключалась. В первой беседе незнакомка сказала не оставаться долго на одном месте, и теперь он понимал, почему. Они находили его. Он старался избегать уличных камер, но это не помогало. Колокольчик над дверью звякнул, впуская юную азиатскую парочку лет 17. Они обнимались и хихикали, счастливые и беспечные. Майк скомкал салфетку и вышел на улицу. Уже стемнело. Китайский квартал переливался крошечными огоньками гирлянд. Там и сям пестрели вывески с иероглифами. Белые резные ворота Пайлоу с зеленой изогнутой крышей издалека напоминали растопырившую крылья мифическую птицу с чешуей вместо перьев. Волнообразная цилиндрическая черепица дрожала в вечернем свете, создавая иллюзию движения. Декоративные скульптуры на загнутых ребрах скатов отливали золотом. Майк где-то слышал, что такая форма крыш призвана отгонять злых духов. К сожалению, это не распространялось на людей. Жаль, что телефон остался в больнице, и Майк не сможет поблагодарить девчонку, кем бы она ни была, за ее помощь. «Прощай, Бостон, пора отсюда валить». «А когда я у нее прямо спросил, в чем дело», она начала увиливать, ну, знаешь, как женщины умеют, наговорят 1000 слов и только сильнее все запутают. Разговорчивый водитель не затыкался ни на минуту, и Нолан уже начал жалеть, что тот согласился его подвести. «В общем, правды я от нее так и не добился, и сам же еще виноват остался. Мол, как ты мог во мне сомневаться, то да сё. А в Манчестере у нее больная матушка, так она к ней ездила, пока я, видите ли, прохлаждался. На работе прохлаждался. Каково, а? Я эту стерву содержу, а она...» Бостон остался позади, автомобиль мчался по тихому пригороду, и Нолан ловил себя на мысли, что все произошедшее с ним кажется недоразумением, миражом. Нет, он не сомневался в том, что события реальны, просто теперь в тепле и безопасности, под бесконечную болтовню попутчика, все воспринималось менее остро. «У тебя как, подружка есть?» — поинтересовался водитель. «Мозг выносит?» «А разве бывают другие подружки?» «Ха-ха, это ты верно подметил», — собеседник эмоционально шлепнул по рулю. «А все равно без них хреново, а?» Майк пробовал звонить Вике, но эта сука сменила номер. «Капитан Труман наверняка сказал бы, я слишком стар для этого дерьма». Эта фраза по латыни звучала из его уст крайне многозначительно, и новобранцы обычно застывали в уважительном ступоре, не понимая ее значения. Майк до одури ревновал подружку. Никогда никого не ревновал, а ее постоянно. А ведь доверял ей, знал, что не изменяет, и все равно бесился, когда на нее оборачивались. Стриптиз она бросила, но это не спасало. От нее исходила одуряющая энергетика, что-то выходящее за рамки простой сексуальности, не поддающееся объяснению. Рядом с нею нервы натягивались. Рядом с ней закипел бы вольфрам, не говоря уже о существе из плоти и крови. Черт, он иногда совсем не понимал ее, но ближе и роднее человека у него не было. И нет, Майк не возводил ее на пьедестал. Он отлично видел все ее недостатки. Просто ее недостатки были именно тем, в чем он нуждался. Иногда он приходил со службы после полуночи, измученный, уставший до потери пульса, а Вики, классическая сова, тут же вешалась ему на шею и лезла с разговорами. Если у него еще оставались силы, он заставлял ее затыкаться самым пошлым способом, но нередко просто выталкивал в другую комнату. «Иди уже, иди», — со стоном просил он. «Не стою я твоего внимания, ты заслуживаешь лучшего». «Ты тоже заслуживаешь лучшего, и именно поэтому я здесь», — скромно отвечала Вики, хватаясь за ремень на его брюках. Стерва всегда получала свое. Болтливый водила прибавил громкость на магнитоле, по радио играла веселенькая песня в стиле кантри. Майк невольно улыбнулся, представив, как бы недовольно скривилась Вики. Она слушала странные песни, которые он не понимал. Особенно одну группу, название которой Майк забыл. Оно походило на имя какого-то женского персонажа из сериала «Игра престолов». Вкус на музыку у Вики был дурацкий. «О, смотри-ка, там что-то серьезное!» Водитель указал вперед на перегороженную дорожным патрулем трассу. Полицейский махнул жезлом, приказывая съехать на обочину. «Не останавливайся!» Майк и сам не понял, почему так сказал. «Как это не останавливайся?» — хихикнул водила. «Да не переживай, доберемся быстро, потом наверстаем». Он сбавил скорость и медленно остановился у края дороги. «Случилось там что-то?» — предположил словоохотливый попутчик. «Может, ловят кого?» «Не тебя, а?» Он заливисто рассмеялся, довольный своей шуткой. Нолан напряженно наблюдал за приближающимся полицейским. Тот подошел, посветив фонариком сперва на водителя, а затем на пассажира, и потребовал предъявить документы. Водитель с готовностью протянул бумаги. «Все в порядке, офицер?» «Обычная проверка, сэр». Полицейский придирчиво изучил права и нехотя вернул их обратно. «Куда направляетесь?» «В Манчестер, знакомиться с матерью невесты. Представляете, а? Невесты. А вы?» Луч света ударил Майку в лицо. «Я что-то нарушил?» «Отвечайте на вопрос, сэр. Я еду за компанию». «Могу я взглянуть на ваши документы?» Нолан заиграл желваками, предчувствуя недоброе. «У меня нет с собой документов, я их потерял». «Пожалуйста, сэр, выйдите из машины». Коп отступил на шаг, накрыв ладонью кобуру на правом бедре. Нолан помедлил, прежде чем подчинился. «Держите руки так, чтобы я их видел. Назовите ваше имя, сэр». «Майк Нолан». «Мистер Нолан, я вынужден вас обыскать». «Повернитесь и положите руки на капот». Напарник полицейского выбрался из салона и внимательно наблюдал за процессом, опершись о дверцу служебного автомобиля. «Вам придется проехать с нами», — сообщил коп, закончив обыск и не обнаружив ничего подозрительного. «Следуйте к патрульной машине». Майк колебался, стоит ли доверять этим копам. Даже если они самозванцы, в данную минуту противостоять им он вряд ли мог, безоружный на пустой дороге. Далеко он не убежит. «Сэр!» Пальцы копа плотнее накрыли кобуру, готовые в любую секунду выхватить пистолет. «Черт, надо ж так влипнуть!» Майк двинулся к патрульной тачке, провожаемый удивленным взглядом болтливого водилы. «Придется бедолаге коротать путь до Манчестера в одиночестве». Густые сумерки разрезали яркие вспышки фар. Бело-синий «Шевроле» резво развернулся и под треск бормотавшей рации повез Майка Нолана в сторону Бостона. Из дневника В. «Когда он впервые задал мне вопрос, я уже была морально готова. Я считала себя самородком, который Дональду посчастливилось разглядеть в грязи под ногами. На самом же деле это он, подобно алхимику, взял обычный заурядный мозг, немного поколдовал и изменил его химический состав. Он обрабатывал меня с первой же встречи, это я поняла позже. Дональд не хотел меня спасти, не видел во мне кого-то особенного, я просто идеально вписывалась в заказ. Я ответила «да», сразу же. Мне даже не потребовалось времени для размышлений. Да, я бы хотела поучаствовать в приключении. Да, я готова к тому, что приключение будет необычным. Все, что так или иначе касалось Дональда, заметно выбивалось из привычной рутины, и это не могло не привлекать. И все-таки даже сейчас мне больно думать о том, что он выбрал меня лишь благодаря случайному совпадению. Больно думать, что по большому счету я ничего собой не представляла, не имела отличительной черты, блистательного таланта. Может быть, мой талант в моей смелости, способности шагнуть в пропасть. Я хотела извиниться перед вами за то, что слишком много пишу о себе, но вспомнила, что это мой личный дневник, так что засуньте свои претензии, если таковые есть, сами знаете куда. Вторник, Краснодар, Россия. Прежде в этом крыле Лесе бывать не доводилось. Сюда увозили на каталках или волокли в смирительных рубашках вырывающихся и воющих пациентов с текущей изо рта пеной. Леся однажды стала свидетельницей подобной сцены и с тех пор предпочитала не соваться в эту часть здания, хотя ей-то чего опасаться. Она вела себя адекватно, а отец доплачивал персоналу за особое к ней отношение. «Сюда, пожалуйста». Добрая медсестра открыла дверь в кабинет, пропуская девушку вперед. Леся сделала шаг и замерла на пороге. Белые сверкающие чистотой стены, яркие лампы, медицинский стол с ремнями для рук и ног, стеклянный шкафчик и хромированная тележка с баночками, ампулами и шприцами. Леся с ужасом подумала, что сейчас ее привяжут, повтыкают в тело иглы и трубки и начнут проводить опыты. Паранойя чистой воды. Она находится в лучшей клинике на юге России и не в Зазеркалье, где воплощаются кошмары. Лечащий врач сказал, ей не о чем беспокоиться, но она беспокоилась и еще как, черт побери. «Проходите же!» Медсестра подтолкнула ее под локоток, и дверь за ее спиной зловеще клацнула. «П.П.» Она его не сразу заметила, улыбнулся и протянул ей одноразовый халат для пациентов. «Переоденьтесь», — он указал на ширму, — «и начнем». К горлу подступил комок, а в ушах зашумело, забурлило штормовое море. «Что начнем?» — Леся не узнала собственного голоса. Он звучал хрипло и жалко, как у выпрашивающего копейку пропойцы. «Мы вчера с вами все обсудили», — мягко ответил П.П. Таким тоном любящий родитель объясняет ребенку необходимость сделать прививку. «Мы ничего не обсуждали», — Леся упрямо вскинула подбородок. «Вы поставили меня перед фактом. Я бы хотела знать, что вы собираетесь делать». «Вряд ли название медицинских препаратов что-то вам скажут». П.П. надоело держать халат, и он повесил его на ширму. «В таком случае мне сперва нужно позвонить отцу». «Виктор Зорин приезжал вчера в клинику. Я объяснил ему суть рекомендованных вам процедур, и он не высказал возражений. Так что у вас действительно нет повода для беспокойства». Доктор шагнул ей навстречу, но она отступила назад, упершись лопатками в стену. «Виктор вчера приезжал в клинику. Почему же она не в курсе? Почему он не встретился с ней? Неужели настолько спешил, что не нашел 5 минут для собственной жены?» Только сейчас Леся сообразила, что с момента их последней встречи Виктор ни разу не связался с нею, хотя раньше звонил или присылал сообщения несколько раз в день. Внутри расползалось давящее предчувствие чего-то плохого. Это был иррациональный, неуправляемый страх, когда все твое существо восстает против, казалось бы, разумных вещей. Да что она так завелась в самом деле? Никто не собирается экспериментировать с ее сознанием. Это же не тайный бункер, не логово маньяка. Боковым зрением она снова увидела ремни и сглотнула. «Вы слишком разволновались». П.П. взял с тележки шприц с прозрачной жидкостью и снял колпачок. «Все будет хорошо». Ее ночные кошмары всегда начинались с этой фразы. «Все будет хорошо», — шептала тень, преграждавшая ей дорогу. «Все будет хорошо», — прозрачные тощие руки тянулись к ее шее. Леся бежала из последних сил, с трудом передвигая налитые свинцом ноги, рвалась вперед в надежде спастись, отыскать безопасное место, где никакое зло не найдет ее, не схватит цепкими пальцами. Но чужое дыхание уже касалось ее затылка, распространяя вокруг тошнотворный гнилостный запах, от которого волоски на коже вставали дыбом, а грудь сводила панической судорогой. Тело слабело, ноги отказывались нести дальше, и вот уже тень накрывает ее, прилипает к коже тончайшей липкой клеенкой, все плотнее и плотнее, чтобы слиться в одно целое, темное, мертвое. «Нет!» — кричит Леся. Что-то кольнуло в плечо. Она дернулась, ударившись об стену, но кто-то подхватил ее, вдруг утратившую ориентацию в пространстве, и уложил на стол. Озадаченное лицо доктора склонилось над нею, потом снова исчезло. Яркий свет резал глаза, вызывая слезы. Леся сомкнула веки и уплывающим сознанием предположила, что с нею, наверное, происходит кинематографичная история, когда нормального человека намеренно пытаются свести с ума, заставив поверить в собственное безумие. В кино у плохих докторов всегда есть корыстная цель. Сначала Леся почувствовала сквозняк из приоткрытого окна и некоторое время с отрешенным наслаждением осязала, как гуляет по коже прохладный ветерок. Затем появилась боль в висках, сместилась на лоб и опоясала всю голову давящим обручем. Она с трудом приоткрыла глаза, веки казались неподъемными ржавыми пластинами, и попыталась сфокусировать взгляд. Серо-фиолетовое марево задрожало и медленно отступило, открывая глазам знакомую родную палату с постерами голливудских фильмов на стенах, с пышной фиалкой в крошечном горшке на подоконнике, с тумбочкой, где хранились ее личные вещи, то немногое, что позволили взять с собой. Из окна струилось сиреневое предзакатное солнце, высвечивая кружащиеся в воздухе пылинки. Леся уперлась руками в края матраса и села. Резко замутила. Перед глазами заплясали темные пятна, вынуждая ее зажмуриться и какое-то время не шевелиться, чтобы привыкнуть к новой позе. Когда дурнота отступила, Леся осторожно выдохнула. Рядом с койкой стояла капельница. Воткнутую в сгиб локтя иглу зафиксировали лейкопластырем. Голова все еще кружилась, но сознание постепенно прояснялось, хотя называть его ясным стоило с большой натяжкой. Все вокруг было узнаваемым, привычным и вместе с тем как будто другим. Словно старые декорации перенесли в новую реальность, в параллельное измерение, законы которого Леся еще не выучила. «Меня чем-то накачали», — вспомнила она. Брезгливо вынула иглу из вены и откинула от себя трубку капельницы. Так отбрасывают выползшую на пешеходную тропинку гадюку. Капля крови скатилась по руке и запачкала белую простыню. Что это было? Ее повели в левое крыло и что-то с ней сделали, а ведь она прекрасно себя чувствовала. Леся схватила с тумбочки телефон и набрала номер отца. Ее переключили на голосовую почту. «Оставьте сообщение после сигнала». «Пап, перезвони мне, как только освободишься», — испуганно затараторила она. «Я не знаю, что происходит. Скорее всего, ничего страшного. Ты знаешь, какая я паникерша. Меня перевели на другие таблетки, и я просто хочу услышать лично от тебя, что ты в курсе. И еще я хотела сказать тебе, что мы с Виктором поженились, хотя я уже умудрилась посеять обручальное кольцо. Еще вчера оно красовалось на пальце, а сегодня его нет. Но это не важно, это мелочи. Прости, что так сумбурно изъясняюсь. Позвони мне, пожалуйста, побыстрее. Люблю тебя». Накативший было страх отступил. Она связалась с отцом, и он во всем разберется. Теперь ей бояться нечего. У него всегда получалось успокоить ее парой фраз. Одно звучание его уверенного, низкого голоса дарило ощущение безопасности. Он скоро перезвонит и скажет ей, что переговорил с врачами и советует не сомневаться в их компетентности. Он всегда разговаривал с ней, как с маленькой девочкой. Возможно, это было неправильно, но Лесе нравилось. Виктор тоже держался с ней покровительственно, но расслабленно она себя при этом не чувствовала, а где-то даже тяготилась его опекой. Кстати, насчет Виктора. С каких это пор он принимает решение относительно ее лечения вместо отца? Леся нажала на вызов и приложила телефон к уху. Длинные гудки. «Черт возьми, да что они все сговорились?» «Кто разрешал вам вытаскивать капельницу?» — прогрохотала совсем рядом. Леся испуганно вскинула голову, узнав медсестру Брабансона. Та стояла в 2 метрах, уперев руки в толстые бока. «Я хочу знать, чем меня лечат». Леся постаралась, чтобы ее голос не дрожал. «Я имею на это право». «Я вам сейчас покажу ваше право», — выплюнула Брабансон и шагнула вперед с явным намерением применить силу и воткнуть обратно выдранную иглу. «Не приближайтесь», — взвизгнула Леся, подскочив на кровати. «Оставьте нас», — обратился к медсестре, возникшей в проеме двери ПП. «Все хорошо, вы можете идти, я сам разберусь». Брабансон зыркнула на Лесю злыми круглыми глазами, обещавшими скорую расплату, и нехотя удалилась. «Вы снова разволновались». ПП пододвинул стул и сел, давая понять, что настроен дружелюбно и ждет того же от пациентки. Леся замерла по ту сторону кровати, готовая обороняться, если кто-то посягнет на ее неприкосновенность. «Расскажите, как вы себя чувствуете?» Он смотрел на нее с деликатной симпатией, теперь уже не казавшейся Лесе искренней. Она всегда шла на поводу у врачей, и единственное, чего просила взамен информации, ей нужно знать, что и почему с ней собираются делать, только и всего. Паршиво. Леся не стала притворяться. Вы применили насилие, и это унижает меня. Насилие? Его удивление не выглядело поддельным. У вас начался панический приступ, и мы ввели вам успокоительное. Ранее в наших беседах вы утверждали, что отдаете отчет тому, что не совсем здоровы. Вы по-прежнему так считаете? Леся отлично знала, сумасшедшие всегда уверены в своей нормальности. Она точно не являлась сумасшедшей, поскольку понимала, что имеет некоторые отклонения, пусть и не столь страшные, какими их рисуют врачи. Она несмело кивнула. «В таком случае, отчего же вы восприняли в штыки наше желание помочь вам?» Она помолчала, обдумывая его слова. «Извините, наверное, я просто испугалась». «Вы ведь понимаете, что вам нечего бояться?» П.П. встал и кивнул на капельницу. «Вы позволите?» Леся помедлила, но затем села на кровать и послушно вытянула руку, позволяя доктору произвести необходимые манипуляции. «Завтра утром мы продолжим», — пообещал П.П. с лучезарной улыбкой. Когда за ним захлопнулась дверь, Леся со всхлипом повалилась на спину. Последние двое суток выдались сумбурными, вызвав слишком мощный эмоциональный выплеск. А много ли ее нестабильной психике надо? Следует взять себя в руки, перестать дрожать и видеть в течение обстоятельств тайные замыслы. Самые загадочные явления имеют простое объяснение. Она сидит в четырех стенах, заняться ей особо нечем, кроме как фантазировать, кормить внутренних демонов. А вне стен больницы люди, между прочим, ходят на работу, вкалывают, решают настоящие проблемы. Как только отец сможет, позвонит, и Виктор тоже. Стараясь держаться за эту мысль, Леся заснула. Среди ночи ее разбудил чей-то крик. Он доносился издалека, затерянный в коридорах здания, но был полон животного ужаса. Леся невольно оцепенела. Никогда в жизни она не слышала такого крика. Внезапно воцарилась тишина, и даже торопливых шагов в коридоре, что было бы закономерно в данной ситуации, на этот раз не раздавалось. Как будто никто из персонала не услышал или специально не обратил внимания на душераздирающий вопль. И снова Лесе померещилось, что она попала в другой мир, где все очень похожее, но совсем чужое. И этот новый мир воспринимал ее враждебно и отторгал, выталкивал чужеродное тело. «Нужно сообщить дежурной сестре, пусть разберется», — кричала женщина, она нуждалась в помощи, нельзя бездействовать. Леся спрыгнула с кровати, босиком добежала до двери и повернула ручку. Дверь не поддалась. Леся подергала ручку сильнее, толкнула. Безрезультатно. Ее заперли. Леся с трудом подавила желание молотить руками и ногами по двери, пока ее не откроют. Импульсивность — очаровательная черта характера, но в дурдоме ее стоит придерживать, чтобы не очутиться в белой комнате с мягкими стенами. Рассудок требовал вернуться в постель, но воспоминания о крике никак не выходили из головы. Часы показывали 3:15. Поколебавшись, Леся написала Виктору сообщение. «Я знаю, что уже поздно. Если вдруг ты не спишь, позвони, пожалуйста». И отправила. Несколько минут она напряженно ждала, но Виктор так и не перезвонил. «Она что-то рассчитывала», — укорила себя Леся. «Нормальные люди в такое время спят». Тревожное чувство, поселившееся где-то в районе солнечного сплетения, не давало полноценно вдохнуть. Воздух казался плотным, густым, почти осязаемым. Хочешь — рисуй на нем пальцами, хочешь — вглядывайся в упругую поверхность, как гадалка в кофейную гущу, ищи символы. Нечто подобное уже случалось с ней раньше, и порой, когда Лесе удавалось подавить страх и немного расслабиться, воздух начинал колебаться, складывать хрустальные частицы в призрачное, едва различимое изображение. Леся видела места, в которых никогда не бывала, незнакомых людей, чьи чувства вдруг становились понятными, словно бы она на мгновение проникала к ним под кожу, проживала их жизнь, смотрела на мир их глазами, завороженная и напуганная до чертиков. Врачи утверждали, что это галлюцинации. Леся не спорила, но сама считала иначе. Она не могла понять это состояние, как ни пыталась, как объяснить измененное сознание, при котором ты не перестаешь быть собой и одновременно вмещаешь в себя кого-то еще, становясь сложнее, грандиознее. Не могло это быть банальной игрой воображения, учитывая, что воображение у нее, прямо скажем, небогатое. Колени подогнулись, и Леся осела на пол, ощутив вместо теплого ламината холод брусчатки. Ей стало зябко, и она машинально обняла себя за плечи, пытаясь сохранить тепло. Ночная тишина наполнилась шуршанием шин, звуками тысяч шагов и шелестом листьев, а перед глазами возник серый тоннель, который увлекал ее внутрь, втягивал подобно воронке. Леся позволила его потоку подхватить себя, и он бережно понес ее вперед, переваливая на волнах, приближая к бордовой завесе, за которой она чувствовала, кто-то ждал ее. Пенный гребень поднял ее вверх, и Леся разглядела, что бордовая завеса — это на самом деле кирпичная стена, и на ее зернистой поверхности, словно отраженный проектором, плясал темный силуэт. Леся протянула руку, желая коснуться его, но неведомая сила отбросила ее обратно, возвращая в больничную палату. Леся со стоном повалилась на пол, все еще наполовину пребывая в том странном месте, где остался кто-то очень для нее важный. Кто этот человек? И человек ли? Ей казалось, что он хотел ей что-то сказать, поделиться своей болью. Она, наверное, могла бы ему помочь. Больше всего в видениях или галлюцинациях, по мнению врачей, Лесю угнетала невозможность контролировать процесс. Она провела ладонью по затылку и шее, по ноющим напряженным плечам, и внезапно остановила руку. Ей снова померещилось, или... Леся подскочила на ноги, включила настольную лампу и достала маленькое зеркальце. Повернув голову в бок, она приподняла волосы и всмотрелась в отражение. Сзади у основания шеи краснели несколько коротких порезов. Леся опустила зеркальце, снова подняла и снова опустила. Бессмыслица какая-то. Откуда могли взяться порезы? Вчера она мыла голову и готова поклясться, что ничего такого не заметила. Значит, они появились сегодня. Леся быстро стянула с себя пижаму и принялась дотошно обследовать свое тело. Несколько неглубоких, затянувшихся порезов обнаружились на правом бедре и предплечье. Сама себе она их сделать не могла, нечем, да и незачем. Склонности к саморазрушению у нее нет, но откуда-то они же появились. Леся вспомнила утренний инцидент в процедурной, испуг, укол, потерю сознания. «Мы попробуем новое лечение», — сказал доктор. «Господи, что они с ней сделали?» Из-за темнеющего в окне дерева выплыла полная грязно-желтая луна. Из дневника В. «Сейчас меня окружают люди, с которыми мы находимся на одной волне, разделяем похожие ценности. Это чувство единства, избранности, если хотите, упоительно. Я просыпаюсь с улыбкой каждое утро, потому что моя жизнь отличается от жизней остальных 7 миллиардов. Я могу осуществить любую фантазию, свою или чужую. Да нет же, я не страдаю манией величия, мне просто повезло. И я этому бесконечно рада. Хотя, положа руку на сердце, стоит признать, что и сама постаралась. Повести может любому, но не каждый сможет мудро распорядиться своей удачей. я отдаю себе отчет, что попала в узкий закрытый круг, в который редко приходят со стороны. Я не принадлежу к высшему обществу, у меня нет миллионов на банковском счете, меня не воспитывали с мыслью о собственной исключительности, о праве брать свое. Я не владею уникальными навыками или знаниями, которые могли бы помогать работе организации. Но я стала своим парнем. Я привнесла то, чего некоторым из них так не хватало. Бешеный энтузиазм, бьющую через край энергию, извращенную, граничащую с патологией фантазию. Им со мной весело, они меня ценят, и это взаимно. Наверное, я выгляжу одержимой, но поверьте, вы бы тоже выглядели одержимыми, если бы нашли свое место под солнцем. Среда, Бостон, Массачусетс. Его попросту отпустили. Не попытались прикончить, не привезли в участок для выяснения личности, высадили в центре города, который он начинал ненавидеть, и пожелали всего хорошего. «Вы свободны, сэр. Просим прощения за причиненные неудобства», — бросил офицер. Майк оцепенело смотрел вслед удаляющемуся «Шевроле», не до конца осознавая, что сейчас произошло. Он и так понимал немного, но теперь перестал понимать вообще, что бы то ни было. Одни хотят его покалечить, другие убить, третьи спасают, четвертые возвращают на место, как вылезшего из коробки щенка. И снова чертов день сурка. Он брел по ночному Бостону, рассеянный, ожидающий нападения из-за любого угла. Он думал о том, что нужно раздобыть тачку, но как? Денег нет, как и документов, без которых ему не выдадут в аренду даже корыто. Угнать машину реально, нереально далеко на ней уехать. Вряд ли копы его арестуют. Майк уже понял, что те, кто за ним охотится, сделают все возможное, чтобы вытащить его из-за решетки. Они хотели, чтобы он убегал. Нолан машинально свернул на перекрестке, выбирая направление наугад. Идти ему все равно некуда. Слева вдоль тротуара тянулись неказистые приземистые дома. Справа светлел пятачок небольшой автомобильной стоянки. Майк остановился, прикидывая в уме внезапную идею, но, уловив боковым зрением тень за спиной, пригнулся и отскочил в сторону. Это была самая короткая схватка в его жизни. Нолан перехватил занесенную с пистолетом руку, вывернул запястье, заставляя противника разжать кисть и выпустить оружие, а затем послал в лицо чужака мощный хук, отчего тот покачнулся, по-детски схватился за челюсть и лишился чувств. «Нокаут с одного удара», — удивился Нолан, все еще не веря скорости, с которой расправился с нападавшим. Не прошло даже минуты. Он подобрал пистолет и присел на корточки, разглядывая незадачливого охотника. Гладкое девичье лицо, без следа растительности, субтильные плечи. Парнишки от силы лет 18. Они там сдурели все, что ли? Нолан прикинул, стоит ли привести пацана в чувство и расспросить как следует, но пришел к выводу, что лучше не рисковать. Через минуту-другую здесь могли объявиться остальные преследователи, не такие беспомощные. Лучше не испытывать судьбу. За минувшие трое суток он и без того испытывал ее слишком часто. Он сунул пистолет за пояс брюк, огляделся и направился прямиком к автостоянке на другой стороне улицы. Закон жанра. Если ты угоняешь машину, топлива в бензобаке хватит от силы на пару десятков миль. Нолан не психовал, только криво усмехался. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет, хотя, по большому счету, жаловаться было грех. В последние пару часов ему фартило. Долбанный Бостон, рассадник психов всех мастей и сортов, остался позади. и на этот раз никакие силы не вернут Майка обратно. Он быстро отыскал на стоянке нужную ему машину, загаженную птицами с прилипшими к лобовому стеклу листьями. Судя по всему, малышку давно не навещал хозяин, а значит, велика вероятность, что не навестит и в ближайшие несколько дней. Это был старенький додж, неприметного цвета металлик. Открыть его большого труда не составило, спасибо армейскому корешу Дэнни Стивенсу за науку. На этом везение не закончилось. За козырьком обнаружились запасные ключи, а в бардачке помимо ненужного хлама завалялись 50 баксов десятками и мелочью. Часы на приборной панели показывали 3:20. Монотонный шум магистрали навевал сон. Майк сбавил скорость и свернул на сверкавшую в темноте автозаправку. Чернокожий парень за прилавком безразлично улыбнулся, приветствуя позднего клиента. Майк сходил в туалет, вернулся в зал и остановился у стенда с энергетическими батончиками. Ему предстояло вести всю ночь и утро, следовало забросить в себя побольше калорий. Трель стационарного телефона оторвала Майка от изучения этикеток. Он сгреб несколько батончиков и двинулся к стенду с напитками. «Эй, мистер!» — окликнул его продавец. «Мне кажется, это вас». «Меня?» «Похоже на то». Паренек держал телефонную трубку в вытянутой руке, как если бы она была заразной. Нолан высыпал батончики на прилавок и молча поднес трубку к уху. «Мистер Нолан», — раздался мужской голос, и Майк был готов поклясться, что раньше когда-то слышал его. «У меня сообщение от вашей матери, Оливии Нолан, 65 лет, проживающей в Стивенс-Пойнт, Висконсин, на Торресдейл-авеню, 131». Майк забыл, как дышать. «Ваша мать очень просит вас не покидать пределы Бостона до следующего понедельника, иначе она будет очень огорчена, смертельно огорчена, мистер Нолан». Повисла пауза. «Смею вас заверить, что если вы последуете ее совету, она будет чувствовать себя превосходно и доживет до глубокой старости. Каждый четверг будет встречаться со своими соседками в чудесном доме миссис Ричардсон, ходить по субботам на центральный рынок, а по утрам наведываться в лавку мистера Беннета за свежайшими рогаликами с черникой и яблоком. Вы меня слышите, мистер Нолан?» Майку показалось, что его горло сдавило висельной петлей. «Да», — хрипло произнес он, — «я вас слышу. Если будете звонить вашей матери, а вы, конечно же, будете, спросите, пришлись ли ей по душе желтые орхидеи». В трубке уже давно звучали короткие гудки, а Майк, оцепенев, все держал ее у уха. «Эй, мистер, вы в порядке?» — встревоженно спросил паренек за прилавком. «Первая неделя работы в этом паршивом месте, лишних забот ему не нужно». На его лице читалось явное желание поскорее избавиться от странного посетителя, чтобы снова вернуться к игре на мобильном. Майк положил трубку и тут же ее снова поднял. «Можно, могу я сделать один междугородный звонок? Я заплачу». «Вообще-то нам запрещено», — заныл было паренек, но Майк достал из кармана пару двадцаток и бросил на прилавок. «Одна минута». Купюры тут же исчезли в кармане брюк. Продавец отвернулся, давая Нолану немного личного пространства. Длинные гудки били по нервам. Майк сбросил звонок и заново набрал номер. «Ну же, ответь, пожалуйста». «Алло?» — раздался заспанный скрипучий голос. «Я вас слушаю, кто это?» «Мам?» «А?» «Мам, это я, Майк». Женщина на другом конце провода мгновенно проснулась. «Майки, сынок, что-то стряслось? Ты ведь в курсе, который час?» «Я в курсе, мам. Извини, что так поздно. Я просто соскучился». «Ты не заболел? У тебя странный голос», — насторожилась собеседница. «Все хорошо. Я просто хотел узнать, что и у тебя все в порядке». Майк помолчал, подбирая слова. «Как ты себя чувствуешь? Какие новости? Случилось что-нибудь необычное?» «Милый, ты точно не заболел? Я начинаю волноваться. Хотя, погоди, так это твоих рук дело, да?» Каркающая рассмеялась мать. «О чем ты? Сегодня вечером кто-то позвонил в дверь, и пока я дошаркала, уже испарился, оставив на крыльце чудесные цветы. Я думала, что это новый постоялец миссис Ричардсон. Ты же знаешь, она постоянно сдает кому-нибудь комнаты, не выносит одиночества. Очаровательный молодой человек, сделал милый подарок в честь знакомства, а оказывается, это ты прислал, милый». «Хм». Майк прочистил горло. «И как тебе цветы, мам?» «Ах, милый, солнечные орхидеи, это так изысканно, не подозревала, что у тебя такой утонченный вкус». Когда Нолан вышел из здания автозаправки и сел в машину, часы на панели показывали половину четвертого утра. Самое время возвращаться в Бостон, будь он трижды проклят. Он сосредоточенно всматривался в серое полотно дороги, а его мозг лихорадочно работал. Те, кто втянул его в эту гонку, знают о нем практически все. Он не успел устроиться в квартире Бобби, а туда сразу наведались гости. Едва он надумал сбежать, ему выдают информацию о его матери, причем очевидно, что собирались сведения заранее, без спешки. Такое впечатление, что его преследователи или те, кто управляет процессом, тщательно подготовились, предусмотрели различные варианты, подстраховались. Вероятно, они следили за ним какое-то время, прежде чем... Майк чуть кулаком по рулю не стукнул от осенившей его догадки. А он-то, кретин, всю голову ломал, как его отслеживают. Все вещи на наличие жучков проверил, телефон тоже. Они его и без мобилы находили, даже зашитые раны прощупал. А вот такая элементарная идея не приходила ему в голову. Они следили за ним какое-то время, они заранее его подготовили. Нолан напряг память, перебирая события последних двух недель. Идеально вписывалось в гипотезу только одно. Он вдавил в пол педаль газа, перестраиваясь из ряда в ряд, обгоняя мчавшиеся по хайвею автомобили. Эти твари добрались до его семьи, затеяв игру без правил. Что ж, в играх без правил он чертовски хорош. Пусть спросят капитана Трумана. «Люди делятся на два типа», — с глубокомысленным видом изрекал тот. «Одни под давлением рассыпаются, а другие становятся крепче». Пробила полночь, когда в квартиру Бобби вторгся первый убийца. Затем Майк спрятался в школьном автобусе, где его обнаружили около 4 утра. Он вернулся в квартиру Бобби и покинул ее в 7:30. Он хорошо запомнил, поскольку посмотрел на телефоне, который час. В это время нарисовался очередной убийца. Нолан дотошно воспроизводил в памяти каждый свой шаг и каждое появление преследователей. Получалось, что те возникали как по волшебству с интервалом примерно в 3,5–4 часа. Что-то на или в его теле включалось каждые 3,5 часа и посылало сигналы о его местонахождении. Сейчас его обнаружили и связались с ним по телефону. Майк взглянул в зеркало заднего вида и не заметил ничего подозрительного. То ли до автозаправки никто не успел добраться, то ли ему инстинктивно удалось сбросить хвост, значит, следующих неприятностей стоило ждать не раньше 7 утра, если, конечно, он не ошибся. Нолан хорошо запоминал детали. Он невольно улавливал мелочи, на которые большинство не обращали внимания, выхватывая лишь общую картину. Сейчас его умение сослужило хорошую службу. Майк вспомнил, что, околачиваясь в китайском квартале, проходил мимо маленького частного кабинета. Выкрашенную в ярко-голубой цвет дверь сложно было не заметить, и он машинально прочитал табличку «Доктор Ксин Вэйн, дантист». Перед тем, как подняться по ступеням, Майк огляделся, понимая всю бессмысленность этого действия. На шумной, заполненной людьми площади сложно обнаружить слежку. Врагом может оказаться любой, даже самый безобидный на вид человек. С 7 до 9 утра он катался на метро, меняя ветки и поезда, проезжая на одной линии не больше пары остановок. Судя по всему, его трюк удался, и на какое-то время преследователи его упустили. В тесной приемной за высокой стойкой сидела миловидная китаянка, она приветливо кивнула. «Доброе утро, вы записаны на прием?» «Не записан», — смущенно протянул Майк. «Могу я пройти в порядке живой очереди?» «Конечно». Китаянка порылась в столе и протянула ему бланки. «Вот, заполните, пожалуйста, форму. Как только доктор освободится, он вас примет». Он присел на обтянутый пестрой тканью стул, делая вид, что заполняет бумаги, а сам поглядывал в окно. Его могли обнаружить в любой момент, а попадаться он не собирался. В кабинете послышалась китайская речь, дверь распахнулась, и сухонькая азиатка с улыбкой во весь рот появилась в приемной, сжимая в руке носовой платок. Она обменялась с секретаршей несколькими фразами, взяла визитку с указанием даты следующего приема и 10 раз попрощавшись, покинула помещение. «Я могу пройти?» — поинтересовался Майк. «Сожалею, но у доктора пациент по записи», — извиняющимся тоном пролепетала китаянка. «Как только доктор освободится, он вас примет». «Я не вижу других пациентов». «Сожалею», — повторила она и отвела взгляд. Майк откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди и уговаривая себя не злиться. На пороге появился тучный пожилой мужчина, расшаркался перед секретаршей и в развалочку проследовал в кабинет. Нолан раздраженно выдохнул, приготовившись ждать. После толстяка ему пришлось пропустить еще двоих человек. Он напряженно следил за часами на стене, понимая, что с каждой минутой рискует все сильнее, оставаясь на одном месте. Когда в приемную ввалилось шумное семейство китайцев в составе мужа, жены и двоих детей-подростков, Нолан не выдержал и резко поднялся на ноги. «Я на одну секунду». «Нет-нет, ждите своей очереди», — попыталась остановить его секретарша, но он уже входил в кабинет, плотно прикрывая за собой дверь и блокируя ее изнутри. Седой круглолицый доктор в белом халате повернулся на крутящемся стуле и кивнул. «Здравствуйте, у вас назначено?» «Прошу прощения, но я очень спешу. Примите меня без очереди». Китаец состроил огорченную гримасу и развел руками. «К сожалению, вам придется подождать в приемной». «Угу», — Майк кивнул. «Я так и подумал. Боюсь, вам все-таки придется принять меня без очереди». Он достал из-за пояса пистолет. Реденькие брови доктора взметнулись вверх, и он сам как-то резко обмяк, словно из него позвоночник вынули, и растерянно уставился на направленное на себя дуло. В дверь толкнули, но Майк надежно припер ее спиной. «Сейчас скажешь своей секретарше, что все нормально, и говори по-английски», — медленно произнес он. «Уловил?» Китаец испуганно затряс головой, и Майк отступил на шаг в сторону, позволяя секретарше заглянуть внутрь. «Все в порядке, Лин», — опередил ее доктор. «У меня срочный пациент, попросите других подождать». Дверь тут же закрылась, Майк медленно подошел к стоматологическому креслу и сел, не опуская пистолет. «Пожалуйста, сделай мне рентген челюстей». Китаец кивнул. «Я не причиню тебе вреда, если ты выполнишь то, что я прошу», — пообещал Майк. «Но если дернешься или начнешь глупить, мне не останется другого выхода, кроме как пристрелить тебя. И всех, кто в приемной, тоже. Они ведь видели мое лицо». Его голос понизился до зловещего шепота. Доктор должен был поверить, что он не шутит. «Я понял, понял», — поспешно отозвался Ксин Вэнь. «Панорамный снимок делаем». «Всех зубов», — подтвердил Майк, одну руку кладя на подлокотник, а другую с оружием прижал к туловищу, держа согнутый. Процедура заняла пару минут. Когда доктор устанавливал аппарат и нажимал на кнопки, его пальцы дрожали. Майк сочувствовал старику, но продолжал разыгрывать суровость. «Готово», — пролепетал Ксин Вэнь, прокручивая снимок на экране. «Посмотри внимательно», — Нолан указал пистолетом на монитор. «Видишь что-нибудь странное?» Какое-то время доктор пристально изучал черно-белое изображение. «Ну», — поторопил его Майк, — «что там?» «Пломба в нижней пятерке и семерке слева. В верхней восьмерке справа намечается кариес, но пока еще лечить не имеет смысла. Еще. Что еще? Есть что-то необычное». Доктор снова вгляделся в снимок, увеличил его, остановившись на одном из фрагментов. Вот здесь, в нижней семерке слева, о которой я говорил, пальпирован канал, а пломба неоднородная, на штифт не похожа. А на что похоже? Майк наклонился к экрану. Не знаю. Доктор расслабленно пожал плечами, на мгновение забыв, с кем и при каких обстоятельствах общается. Какой-то очень мелкий инородный предмет. «Доставай его», — мрачно скомандовал Майк, устраиваясь в кресле. «Вы хотите, чтобы я высверлил пломбу? Валяй, достань эту хрень, что внутри, только не повреди ее». Нолан приставил оружие к его виску. «Если надумаешь просверлить мне щеку, я успею вышибить тебе мозги. Советую работать аккуратно и без резких движений. Все-таки я могу занервничать и случайно нажать на спусковой крючок». Доктор Вейн нервно потряс головой. «Обезболивать будем? Даже не думай». «Хорошо». Доктор опустил прямоугольную лампу ниже и снял с держателя слюноотсос. «Откройте рот». Спустя 15 минут Нолан вертел в пальцах удаленную пломбу, пытаясь разглядеть частично торчащий из нее черный предмет. «Это может быть каким-то стоматологическим инструментом, обломанный наконечник иглы или что-то в этом роде?» Доктор отрицательно покачал головой. «Все может быть, но лично я с такими инструментами в своей практике не встречался». Все становилось на свои места. За пару дней до поездки в Бостон Майку пришел по почте рекламный купон на бесплатную чистку и лечение зубов с 70% скидкой. Беспрецедентное предложение, которым он сразу же воспользовался, за действиями стоматолога он не следил, лежал в кресле с занемевшим от анестезии ртом и думал, идиот, как ему повезло. Именно тогда ему, скорее всего, и вживили устройство слежения. Любопытно, а если бы он не повелся на рекламу и не пошел в стоматологическую клинику, что бы они предприняли? Теперь, по крайней мере, понятно, каким образом его находили. Майк бросил быстрый взгляд на часы. Он засиделся здесь дольше, чем планировал. «Сколько с меня?» Доктор сдержанно кашлянул. «Я полагал, что наличие пистолета освобождает вас от оплаты». Нолан невольно улыбнулся. «И все-таки». Доктор наморщил маленький лоб, подсчитывая в уме стоимость лечения. «Вместе с рентгеном $550. «Окей, буду должен». Майк указал пистолетом на дверь. «Я сейчас выйду и никого не трону, если ты не будешь поднимать шум хотя бы 30 секунд. Идет?» Ксин Вэнь кивнул. На его лице отразилось недоверие вперемешку с робкой надеждой.